Глава 329. Шаги Лацзюня. Госпожа Лития и Паскараж достигли горного хребта того Кушин, специализированный на наблюдении магический интеллект, связался с Лацзюнем. «Я связался со Спика-7. Похоже, она здесь в качестве посла королевства Клайн, но, похоже, госпожа Лития не в лучшем состоянии. ХМ, это плохо. Это истощение или какая-то болезнь? Если это была болезнь, можно было опасаться, что она заразна. Не стоит впускать ее в деревню». Лацзюнь разработал несколько планов и принял один из них. «Земля ТСР, спешите к месту. Наземный отряд, который отвечал за окрестности деревни, достиг горного хребта того в течение 2 минут. Активация парализующего барьера. Они отрегулировали уровень парализующего барьера, чтобы оба упали в обморок. Более того, они сделали так, чтобы это не повлияло на лошадей. Земля ТС поймали падающих с лошади. Они понесли их, а лошадей отвели на отдых. Земля Р взяла на себя заботу о багаже. Теперь давайте дадим Гэжи Литии лекарства. Примерно за 10 минут дворецкий Б добрался. За это время земли осмотрели двух людей и отправили данные Лаю Цзюню. Поскольку он обладал элементарными знаниями в этой области, он быстро получил результат. Как я и думал, Гэжа Лития страдает инфекционным заболеванием. Причина до сих пор не ясна, но на данный момент стерилизация. Лацзюнь вспомнил про птичий грипп и эхинококк из памяти Джина. Птица и голуби. Голуби. В клетке на лошади Литии у обоих голубей распушились перья. Птица распускает перья, когда ей холодно или когда она в плохом состоянии. У Джина в приюте держали птиц, поэтому он был осведомлен. И как таковой, Лацзюнь тоже имел эти знания. Голубям тоже дайте лекарства. Сколько, я не уверен, но 3 капли смешайте с водой. Лошадям тоже, на всякий случай. Они дали лекарство Литии, Паска, 2 птицам и 3 лошадям. Эффект на голубей и лошадей был впечатляющим, так как голуби перестали распускать перья, а усталые лошади стали энергичнее. Лития и Паска еще не очнулись от паралича, но лихорадка уже спала. Все, что осталось, это стерилизация. Он заставил земли принести все их вещи и использовать магию отрегулированного света, чтобы произвести интенсивные ультрафиолетовые лучи. Это была магия, разработанная Джином, черный свет. Он не мог использовать его на их теле и одежде, поэтому он добавил стерилизующий эффект к исцеляющему лекарству. Земли и дворецкие увеличили температуру тела до 200 градусов вместо того, чтобы использовать ультрафиолетовые лучи для стерилизации. Кроме того, на всякий случай, они сделали проверку состояния здоровья жителей Каина строже. Хорошо. Теперь отнесите их к реке Хельме. Теперь, если кто-то случайно заболеет, они смогут справиться с этим. Следуя приказу Лацзюня, земли РС и Т взяли лошадей и направились к горному хребту того на скорости 120 км/ч. Дворецкий следовал за ними с Литией и Паска на плечах. Вечером, около 5 часов вечера, Паскараж проснулся на лошади. «Уу, я заснул», — Паска покачал головой, чтобы прояснить затуманенное сознание. Когда его разум прояснился, он вспомнил время, когда в последний раз был в сознании. Госпожа Лития, она лежала на седле, то ли спала, то ли была без сознания. Паска потряс Литию за плечо. «Уу, ах, как я рада, госпожа Лития, что вы проснулись». «Где это?» — спросила Лития, оглядываясь вокруг. «Это река Хельме, кажется. Если так, то я заснула, спускаясь с хребта, и лошадь несла меня всю дорогу сюда. Может быть, из-за этого я чувствую себя отдохнувшей». Паска был согласен. «Да, немного неловко, но я тоже заснул. И, благодаря этим мудрым лошадям, мы благополучно добрались сюда. Что еще более важно, я рад, что Гэжа Лития снова чувствует себя хорошо». Отряд земель, стоявший рядом с ними в скрытом режиме, узнал, что все идет так, как ожидал Лацзюнь, и сообщил ему. «Кажется, все получилось. Оставайтесь с ними, пока они не войдут в деревню». Лацзюнь был счастлив, что его шаги сработали хорошо, и решил, что об этом инциденте нужно сообщить Джину. «Кстати, госпожа Лития, что это за здание?» Здание, подобного которому они никогда раньше не видели, возвышалось на фоне заходящего солнца. Конечно, они говорили о замке Джина. «Кто знает, у меня такое чувство, что в прошлый раз его здесь не было». Паска сосчитал и был поражен результатом. Последний раз Лития посещала Каина в декабре прошлого года. Если так, то это здание было построено в течение этих 5 месяцев. Неужели такую штуку можно построить за несколько месяцев, хотя на самом деле прошло всего несколько дней, а не месяцев? В любом случае, мы узнаем, как только навестим главу. Итак, Они пересекли мост и вошли в деревню. «А это не офицер по сбору налогов?» — раздался голос. «Добрый вечер, Лок-сан, не так ли?» «Да, это Лок. Что-то случилось. Кажется, слишком рано для налогов. Ах, нам больше не нужно платить налоги, да?» «Я пришла встретиться с мистером Джином по этому поводу». «Где он сейчас?» — Лок ответил с обеспокоенным выражением лица. «Джин, я не знаю. Время от времени он возвращается. Может быть, он вернется сегодня. Может быть, завтра, может быть, даже послезавтра». «Итак, вы не знаете?» — спросила Лития с некоторым упреком. «Не-а», со смущенной улыбкой ответил Лок. «Похоже, что глава на том же месте, что и раньше. Она отправилась к дому главы деревни. Добро пожаловать!» Гиббек приветствовал их перед своим домом. «Мистер Гиббек, прошло много времени. Я прибыла в качестве посла королевства Клайн». Лития слезла с лошади и поздоровалась с Гиббеком. Паска тоже вышел и представился. «Я Паскараш, сопровождающий мисс Литии Фалхайт». Гиббек почтительно поклонился и продолжил. «Я уверен, что вы устали. Вы уже решили, где остановиться? Как насчет моего дома? Или вы предпочитаете замок мистера Джина? Если это не проблема, я хотела остаться у вас дома, глава». Не решаясь оставаться в незнакомом здании, Лития ответила. «Понимаю. Тогда, пожалуйста, входите. Я отведу лошадей в конюшню. Эй, Барбара!» Когда Гиббек крикнул в сторону задней части дома, вышла Барбара. «А, госпожа Лития, мисс Барбара, давно не виделись. Барбара, я отведу лошадей в конюшню. Проводи мисс Фалхайт и мистера Раш в комнаты для гостей». Таким образом, Лития наконец добралась до деревни Каина. Горячие источники хороши. Барбара и Лития погрузились в горячий источник. Однако Лития заметила, что поведение Барбары было немного странным. «Мисс Барбара, кажется, вы расстроены. Что-то случилось?» «Что? Эн, ничего, разве мы не друзья? Можешь поговорить со мной?» «Да ах, госпожа Лития, вы живете в столице». Немного поколебавшись, Барбара снова открыла рот. «Вы знаете о фирме Раглан?» «Да, мы установили насос от них, а также плиту». «Я ясно. Я думаю, там есть парень по имени Эрик». Видя, что Барбара говорит это нерешительно, Лития что-то уловила. «Извини, я никогда не входила в магазин, поэтому не знаю ясно». Барбара надулась и пробормотала. «Может быть, мне поехать в Албан?» Глава 330. С другой стороны, в тот день, когда Ла Цзюнь исцелил Литию и Паска, Джина вели через замок империи Шиара. Проводником был Рейнхард и еще один человек. «Джин, наша библиотека настолько хороша, что, я уверен, не уступает ни одной другой стране». Это была Гилхард Хильди фон Рубис Шиара, императрица. Она уже начала называть Джина по имени. Какая откровенная императрица! Поскольку ее величество императрица сопровождала их, у них был свободный проход куда угодно. Стражники поклонились и расчистили дорогу. Он также осмотрел самые глубокие слои библиотеки, сокровищницу документов, которая обычно строго охраняется. «Пожалуйста, входите. У меня есть работа, так что я не могу больше оставаться, но я вернусь к полудню. Так что давай пообедаем вместе». Сказав это, императрица покинула сокровищницу, даже не дожидаясь ответа Джина. «Джин, ты выглядишь так, будто хочешь что-то сказать». «Да, я никогда не думал, что ее величество будет выступать в качестве гида. Ха-ха, она такой человек, даже несмотря на то, что я счастлива, что мне так доверяют, это нормально быть такой небрежной». Сам Джин не имел никакой злобы, но если она ведет себя так и с другими людьми, то это очень опасно. В конце концов, существует вероятность того, что сюда проникнут шпион или убийца. Когда Джин это сказал, Рейнхард покачал головой. «Об этом не стоит беспокоиться, потому что ее величество видит истинную природу людей, с которыми она разговаривает». «Что?» Джин удивился. «Если у нее есть такие способности, разве она не будет лучшей правительницей?» «Это просто предположение», — Рейнхард добавил комментарий. «До сих пор она ни разу не ошиблась. Есть, конечно, люди, которые видят человека насквозь. Это способность, которая умножает это на десятки или сотни. Было бы уместно назвать это экстрасенсорной способностью, а не магией. Но это отличается от чтения истинных чувств человека», — добавил Рейнхард. Джин немного успокоился, услышав это. В конце концов, было бы невыносимо, если бы она прочитала его мысли о том, что она похожа на директора приюта. И что еще более важно, он задавался вопросом, что произойдет, если она узнает, что Джин из другого мира. Об этом знают только Рейнхард и Эльза. Хотя я чувствую, что могу доверять ей. Была ли это интуиция, он пока не знал. «Отец, у нас мало времени. Вы должны прочитать то, что вы хотите». Джин снова услышал голос Рёйка. «Ты права, тогда я буду читать». Сказав это, Джин начал рыться в книжных полках. «Есть записи о предыдущих войнах?» «Да, даже в этой стране была своя внутренняя борьба, как гражданин империи Шиара». Рейнхард знал ее историю. Джин не проявил особого интереса, но попросил Рика прочитать. Рика читает до 10 раз быстрее, чем Джин. Она также отправила данные Лацзюню. Он попросил Рика почитать на другие темы, такие как продукты, растения или животные, и о книге, которую искал Джин. Что это? Об истории, которую он услышал от Рейнхарда давным-давно на острове Куньлунь. «Мэм, ах, это, я уже говорил тебе об этом. Это была книга, в которой были подробности о начале мира. Другими словами, фольклор. Фольклор о том, что по другую сторону солнца есть мир, и именно оттуда пришли предки. Сейчас глянем. Там было не больше пары страниц записей. Только то, что есть мир на противоположной стороне солнца и что этот мир намного больше, чем этот. И что избранные человеческие предки пришли в этот мир на парящем корабле. На Земле истории больше о том, что был создатель или гиганты, которые создали мир. Здесь говорится, что люди пришли из другого мира. Джин подумал, что в каком-то смысле здесь больше подлинности. Если так, то космический корабль, парящий корабль, возможно, существовал. Рика потянула его за рукав, чтобы вернуть к реальности. «Отец, я закончила читать. Что дальше?» «Вот это, пожалуйста». Он попросил Рика прочитать остальное. Он был заинтригован этим парящим кораблем, но даже у Джина не было знаний, чтобы построить космический корабль. Самой большой проблемой было выяснить, как ориентироваться в вакууме. Ну, в этом нет необходимости, все это было просто из любопытства. Он должен начать с вещей, которые ему ближе. Поскольку время было ограничено, он просматривал книги из сокровищницы документов и библиотеки одну за другой и просил Рика читать их. Было также несколько книг по магической инженерии. Большинство Джин знал, но было несколько записей, которые заинтриговали его. Также были книги по религии. Джин просмотрел их, поскольку ему было любопытно, почему религия здесь не распространилась. Ясно. Короче говоря, люди, связанные с религиями, были в основном высокопоставленными магами. Таким образом, у них было гораздо больше маны, чем у среднего человека. И по этой причине, большинство из них погибли во время побега эфира. Более того, поскольку большинство этих людей умерли, не было передано ни божьего благословения, ни защиты, и из-за этого широкая общественность отдалялась от религии. Как я и думал, были и другие книги, связанные с религией, но пользы от них было мало. Не было и описания эфирного побега. Хорошо, посмотрим здесь. На этот раз Джин начал просматривать общие книги. Пользы от них было гораздо меньше, но среди них его заинтриговала книга, связанная с алхимией. «Извини, Рейнхард, возможно, я слышал об этом, но что это за область алхимии?» Услышав этот вопрос, Рейнхард оторвался от книги о магической инженерии. «Алхимия? Ну, создание лекарств из лекарственных растений – это алхимия, и она производит соль из соленой воды». По этому объяснению, Джин предположил, что это химия. «Кажется, нет такой отрасли знаний, где вы превращаете свинец в золото или что-то в этом роде». Он начал читать. «Хм, понятно, понятно». Как он думал, были эксперименты по превращению свинца в золото или созданию лекарства бессмертия. Однако в настоящее время она превратилась в отрасль обучения для практического использования, и название алхимии осталось только в названии. Это была первая глава. Во второй главе рассказывалось о том, как извлекать металл из руд, а в третьей – о методах получения жидких лекарств из лекарственных растений. «Похоже, ты интересуешься алхимией, мэм. Видишь ли, в моем мире алхимия исчезла. Так интересно, а? Понятно. Наука, не так ли? Источник твоих знаний, да. Но, похоже, что область алхимии медленно превращается в науку». Когда Джин ответил, Рейнхард озорно улыбнулся и сказал: «Джин, есть человек по имени Тайшинбах. Он руководит алхимией в нашей стране». Он дал Джину интересную информацию. «Тайшинбах, какой он человек? Если смогу, я хотел бы встретиться и поговорить с ним». Рейнхард похлопал Джина по плечу и сказал: «Думаю, я смогу это организовать, Джин, ведь он живет на моей территории». Глава 331. Наконец-то нашли. Время пролетело очень быстро. «Джин, Рейнхард, пообедаем вместе», — сказала вошедшая императрица. «Но не ждите от нее слишком многого». Еда была простой, но хорошего качества. Больше всего Джина удивило блюдо, похожее на рисовую кашу, только оно было темнее. «Что это?» – спросил Джин, и повар, который был рядом, объяснил ему. «Это каша из семян ноги. Мне сказали, что вы проявляете к ним большой интерес, ах, я так и знал», – Джин задумался. Он говорил об этом с дворецким на днях, так что он, должно быть, слышал об этом. «Спасибо», – он решил начать с каши. Джин попробовал и понял разницу в текстуре. «Это явно сорт риса. И как, я слышал, что вы заинтересовались, и поэтому я попробовал приготовить. Вы меняли воду, когда кипятили?» «Да, каша станет липкой, если этого не сделать». Услышав это, Джин решил спросить об истории поедания ноги. «Когда люди начали есть ноги? Дайте-ка подумать, ноги был открыт почти 100 лет назад, но я думаю, что только в последние 20 лет люди начали его есть. Первоначально он использовался в качестве корма для скота. Кто-то, должно быть, попробовал его, и поэтому он стал едой. По-видимому, лошади, которые его ели, росли намного быстрее, и поэтому его выращивали в западном регионе империи Шиара. Затем кто-то попытался съесть зерно, что привело к его использованию в качестве пищи для людей. Поэтому люди ели зерна, а лошади – остальное. Могу я увидеть ноги? Также, если вы позволите мне приготовить. Повар посмотрел на императрицу с легким беспокойством, но императрица кивнула. Рейнхард уже знал, что Джин однажды готовил вкусное блюдо из топопа, картофеля, который раньше не употребляли в пищу, и поэтому возлагал на него большие надежды. «Это ноги, я так и знал», ему показали коричневый рис. Директор сказал Джину, что коричневый рис трудно приготовить, и поэтому он знал, что они должны начать с превращения его в белый рис. Он задумался, как можно отполировать рис. Обычно это делалось путем затирания риса друг об друга, но так, трение вызовет повышение температуры, что повлияет на вкус. «Тогда я, пожалуй, воспользуюсь ортодоксальным методом. В принципе, нам просто нужно измельчить зерна. Другими словами, нам просто нужно смешать их в миске. Было бы здорово, если бы я мог предотвратить температуру от повышения». Джин велел приготовить бочонок средних размеров и наполнил его ноги до половины, прежде чем снова закрыть крышку. «Рика, пожалуйста, встряхни эту бочку». И вот настала очередь Рика. «Да, отец», — повар и его подчиненные видели, как Рейка, похожая на маленькую девочку, подняла 20-килограммовую бочку, как будто она была совсем не тяжелой. «Ладно». Охлаждение. Пока Рика трясла бочку, Джин использовал магию ремесла, чтобы снизить температуру. Минут через 5 они остановились и заглянули внутрь. Ноги внутри превратились из коричневого риса в белый рис. «Хорошо, еще 5 минут сделано». «О, Джин, там, откуда я родом, мы называем это белым рисом. Гораздо проще готовить вот так». Разделение. С этими словами Джин отделил рис от отрубей. «Этот порошок – рисовые отруби. Его можно использовать, он будет использовать его для маринования. Вот, это белый рис. Давай попробуем его приготовить». Джин попросил повара помочь ему вымыть рис. Затем они решили попробовать приготовить рисовую кашу. Джин не был уверен в своей способности приготовить обычный рис. «Налейте побольше воды и накройте крышкой». Сделать рисовую кашу было довольно легко. Просто нужно было примерно в 8-10 раз больше воды, чем риса, и варить это все. В отличие от риса, ее не нужно замачивать. Вы просто ставите ее на сильный огонь, а затем делаете его слабее, как только он вскипит. После этого вам нужно помешивать его, чтобы дно не подгорело. Джин умел готовить рисовую кашу, потому что раньше он готовил ее для больного ребенка. Было трудно регулировать тепло, так как они не использовали газовую плиту, но он каким-то образом смог сделать первую партию менее чем за час. «Пожалуйста, попробуйте», – предложил Джин, подавая немного повару, Рейнхарту и себе. У Джина был чувствительный язык, поэтому он подул, чтобы остудить кашу. Но повар попробовал сразу. Что касается его реакции, «О, это восхитительно! Джин, большое спасибо, что научили меня этой невероятной вещи». Рейнхард не был исключением. «Джин, я понятия не имел, что ноги может быть таким вкусным». И, наконец, Джин попробовал сам. «О, какой ностальгический вкус!» Он был так тронут, что чуть не заплакал. Рика поспешно передала это Лацзюню. «Рика, так это был ноги. Это искал мой господин, кажется. Так, как приготовить, я только что сказала. Видимо, есть и другие способы приготовления. Я дам знать, как только выясню. Но что более важно, Мы должны приобрести рисовые растения и выращивать их на острове Харай. Конечно, это будет нашим главным приоритетом. Мы пошлем Куинта к югу от империи Шиара, не так ли? Да, эту часть я оставлю тебе, и я узнаю рецепт. Так вкусно, даже если есть только с солью, еще лучше с солеными огурцами. Мы называем вещество, которое ферментируется в рисовых отрубях, на Кадзуки Джин объяснял, как использовать отруби. К сожалению, я не знаю деталей, но я знаю, что он будет издавать кислый запах, если вы будете мешать его каждый день, а если не будете мешать вообще, он испортится и начнет вонять. Кроме того, вы должны поджарить отруби, а затем выжать влагу соленой водой, пока они не станут похожи на тесто. В это время Рика отправлял информацию Лацзюнь. Немного позже Передот и остальные с нетерпением будут ждать прибытия риса. Джин, мы очень благодарны вам за то, что вы рассказали нам о своей традиционной кухне. С нетерпением жду сегодняшнего меню. Джин, это восхитительно. Обед был также подан ее императорскому величеству, и она осталась очень довольна кашей из белого риса. Сбоку были разложены соленые огурцы. Немного хлопотно с подготовкой, но они говорят, что можно собрать сразу много риса. Джин знал, что рисовые поля можно возделывать неоднократно, что он им и объяснил. Хаем, рисовые поля, ага, очень хорошо. Я выберу несколько человек и попрошу их провести исследование. Это касалось улучшения их питания, и поэтому императрица была очень увлечена. Глава 332. Интрига. Рейнхард, я хочу попросить тебя об одолжении. Джин разговаривал с Рейнхардом наедине. Дело в том, Джин рассказал о своих достижениях в королевстве Клайн и о том, как ему сдали в аренду одну деревню. Итак, туда отправился посол королевства Клайн. Мне бы приехать туда. Кажется, что-то произошло. Понятно. Ты хочешь исчезнуть на 3 или 4 дня, да? У тебя есть хорошие идеи? Рейнхард сложил руки на груди и закрыл глаза, чтобы хорошенько подумать. Полагаю, притвориться больным. Единственный способ, вот что сказал Рейнхард, когда снова открыл глаза. Притвориться больным. Ха, это был стандартный метод, используемый при нежелании идти в школу или на работу. Тем не менее, это подходить только на один день. Если дольше, люди могут попытаться навестить тебя. Рейнхард не забыл указать это. Однако у Джина был способ обойти это. О, тогда мне бы просто не помешала подставная кукла-марионетка, которую он использовал раньше, превратилась в Deus Ex Machina. Тем не менее, их было легко сделать, и если она просто будет лежать в постели, никто не угадает. Он мог оставить ответы на простые вопросы Лацзюню. Джин объяснил это Рейнхарту. Хаем, понятно. Подставная кукла – это метод, который возможен только с твоими навыками, так как он должен быть болен. Все, что ему нужно делать, это лежать в постели, и никто не останется слишком долго, если придет. Теперь, когда они закончили обсуждение, пришло время действовать. Сначала ему нужно было выбраться из дворца империи Шиара. Это было легко сделать под предлогом, что Рейнхард хотел показать Джину город. После этого Джин сможет свободно пользоваться каретой, которая была оборудована варп-воротами, порталом. И тогда он сможет отправиться на остров Харай. «Ладно, я скоро вернусь», — сказал Джин, телепортируясь на остров Харай. «Он привезет оттуда куклу-заменителя. Поскольку предыдущая кукла была изменена, ему придется сделать новую». «Все готово», — милорд, он послал просьбу Дэ через Рика, необходимые элементы были подготовлены. Благодаря этому он смог завершить новую замену в течение 30 минут. Жутковато, у него было такое же лицо, как и у него. Сколько бы раз он не видел кукол, похожих на него, он никогда не мог привыкнуть к этому. И Рика было бы странно, если бы Рика не была рядом с Джином, и поэтому он нуждался в замене для нее. Для этого он позвал бы Мира 10 и просто замаскировал ее. И это было бы очень просто, так как Куинта уже имела такие возможности. Хорошо. Тогда пора возвращаться. Он оставил управление на Лацзюня и взял Мира 10 с ним обратно в карету. Ао, глаза Рейнхарта расширились. Там было 2 джина. Вау, он так похож на тебя. Сейчас он был очень взволнован, но время драгоценно, и Джин проигнорировал это замечание. Прости, Рейнхард, а теперь уходи с этой куклой. Рика, я рассчитываю на тебя. Да, отец, ответила Мира 10, похожая на Рика. Он даже не сказал Рейнхарту, что эта Рика была заменой. Джин, значит, все будет так, как мы обсуждали. Ты вернешься через 4 дня? Да. Остальное я оставлю тебе. За это я тебе отплачу, ха-ха. Я с нетерпением жду. Знаешь, я бы тоже не прочь съездить в эту деревню, деревня Каина, где жила его кузина Эльза. Джин кивнул и помахал рукой, прежде чем снова войти в варп-врата. Рейнхард вернулся в замок, как они и планировали. Куклы-заменители отправились в комнату Джина и приготовили ему постель. Именно здесь очень пригодилось утверждение Рика о том, что ему не нужны горничные, потому что у него есть я. Рейнхард, говорят, что Джин упал в обморок. Он в порядке? Императрица была немедленно проинформирована о том, что Джин прикован к постели, и, как и ожидалось, дружелюбная императрица нашла время, чтобы навестить его. Да, но он устал от путешествия. Рейнхард намекнул, что она не должна оставаться слишком долго. Проницательная императрица поняла, что он имеет в виду, поэтому она сказала пару слов Джину, заменяющей кукле, и ушла. Все шло по плану Джина и Рейнхарда. Теперь, когда Джин вернулся на остров Харай, он впервые услышал сообщение от Лацзюня. Болезнь Хаэмда, если таинственный человек действительно что-то сделал с голубями, как в отчете Денёб 29 непростительно инфекционные болезни были страшной вещью. Это было одной из причин непропорционального распределения населения деревни Каина. Но безопасность деревни должна быть приоритетом. Немест Джин понял, что болезнь может проникнуть и другим путем. В конце концов, они понятия не имели, кто такой этот таинственный человек, даже со способностями Куинта. Подумав об этом, Джин пришел к выводу. «Сначала я встречусь с Литией и остальными в деревне Каина. Я дам им и остальным в деревне предлог вроде как насчет церемонии завершения строительства замка». Джин пытался создать возможность, чтобы все в деревне выпили вакцину от этой болезни. Джин кипел от ярости, но понимал, что гораздо важнее сохранить в безопасности тех, кто рядом с ним. И вот он пришел к этому решению, сдержав свой гнев. Сок пельшика, который долго хранился в коробке эфира, не будет столь же эффективен, как лекарственная база, но его должно быть достаточно, верно? Да, он будет иметь плотность эфира 10%. Кроме того, можно добавить медицинскую помощь. Сок пельшика без магических чар помогал исцелять тело, но с ним можно было использовать магию медицинскую помощь. Даже если содержание эфира было низким, его можно пить в больших количествах как сок. Джин решил, что если люди узнают про болезнь, начнется хаос. Хорошо, тогда приготовь все. И продолжая искать этого загадочного человека, понял. Я также придумываю способ отомстить графу Уолтеру, оставлю это тебе. Единственное, что нужно сделать, это следовать за Литией и выяснить, не проявились ли подобные симптомы. Речь шла не только о спасении деревни Каина от болезни. Однако Паска был с ней и не проявил никаких симптомов, поэтому было трудно определить, заразно ли это. На этот раз Джин воспользовался варп-воротами убежища. В настоящее время в деревне Каина был полдень. Джин решил сначала отправиться в замок. Ах, мне нужно придумать название для замка. Замок Каина, замок Джина, замок Недоу. Он обдумывал разные названия, которые появлялись в его голове. Замок Недоу мне нравится. Это напоминает мне о замке Ниджа. Как только Джин подумал об этом. «Господин, миледи, добро пожаловать домой!» — раздался голос. Это были големы горничные. Рубин, Аква, Перидот, Топаз, Аметист, 101 версия, и дворецкий Б и С. «О, вы все здесь!» «Спасибо!» «Где Бару и Бёль?» Он спросил дворецкого, который следовал за ним, и ему сказали, что они пошли в дом деревенского главы, чтобы позаботиться о Литии и еще одном дворянине, который был ее охранником. «Ясно!» «Ну...» Сейчас еще только полдень. Джин предположил, что они ушли, чтобы помочь с приготовлением пищи и другими вещами, и поэтому он направился в свой офис. 3 этажа, да, интересно, смогу ли подняться со всеми этими вещами? Дворецкий подслушал это, объяснил ему. Господин, в центральной колонне установлен секретный лифт. Он задавался вопросом, почему в замке была центральная колонна, и, видимо, это потому, что внутри лифт. Услышав это, Джин удивился, почему Лацзюнь не сказал ему этого раньше. Что касается причины, правда в том, что Белль отвечает за уборку, было очень утомительно подниматься по лестнице, и поэтому прошлой ночью был построен лифт. Это было самое шокирующее объяснение. Глава 333. Замок Недоу. Джин отдал свой багаж, оставил в кабинете несколько ручек, чернила и пергамент и помог дворецким разложить книги по пустым полкам. Книги были мягкими, из простого материала с изображениями растений внутри. Конечно, это сделал Лацзюнь. Кроме того, Он разместил здесь полушубок почетного мастера магического ремесла и значок мастера королевства Игилия. Значок гильдии магов-инженеров империи Шиар лежал в карете. Поскольку пол в офисе был покрыт деревом, у Джина был набор тапочек. Не обращая внимания на то, что они были сделаны из кожи чудовища, это были вполне обычные тапочки. Убедившись, что все в порядке, Джин решил, что прояснить, кто отвечает за управление. Он приказал, чтобы дворецкий бойцы отвечали за третий этаж, а пять горничных големов за этажи ниже. Не стоит заставлять убираться бедных Бару и Бёль. Он просил бы Бёль убирать его кабинет на третьем этаже только тогда, когда им нужно принимать гостей, но было решено, что это будут делать дворецкие. У Майн был неполный рабочий день, а Бару и Бёль отвечали за инструктаж, так что им дали немного больше свободы. Джин взял Рика с собой и направился к дому деревенского главы. А, старший брат, с возвращением Ханна вышла на улицу и увидела Джина. «Я вернулся, Ханна Хаэм, та девушка пришла сюда, да, вот почему я иду к главе», — сказал Джин. Дом лидера находился недалеко от центра деревни. Бёль была в саду, когда увидела Джина. «О, мастер Джин, с возвращением!» В окне промелькнуло лицо Бару. Потом дверь открылась. Вышла Лития. Джин. Лития на полной скорости подбежала к нему и схватила за руку. «Давно не виделись. Я волновалась. Приятно видеть, что ты здоров. Что случилось, пока тебя не было?» Джин не знал, что ответить. Лития покраснела. Она отпустила его и отпрыгнула назад. «Простите за это, мастер Джин. Я новый дворянин королевства Клайн, Лития Фалхайт. Меня послали сюда как представитель». Она низко поклонилась. Джин почувствовал себя еще более неловко. «Лития, пожалуйста, прекрати. Говори», как обычно. Лития подняла голову и встала. «Ты уверен?» «Да она, наконец, расслабилась и улыбнулась». «О, слава богу! Я рада, что ты не изменился. Я такой, какой есть». Он заметил, что в дверях дома главы стоит незнакомый молодой человек. Он пристально смотрел на Джина. «Лития, кто это?» «О, это Паскараж, из 4-го рыцарского дивизиона. Он пришел со мной в качестве охраны». Она представила его. Джин и Лития подошли к двери, где он стоял. «Я Джин Нидау, почетный мастер магического ремесла королевства Игилия. Я арендовал эту деревню», — Паска представился. «Если вы уже закончили есть, я бы хотел, чтобы вы сходили в мой замок. Но сначала я хотел бы поговорить с главой», — сказал Джин, а затем открыл дверь и вошел. «Так это и есть Джин Нидау», — пробормотал Паска несколько обиженным тоном. «Да, хе-хе, я рада, что он не изменился», — радостно ответила Лития. «Почему он бросил посла и пошел разговаривать?» «Все в порядке. В любом случае я хочу продолжать дружить с Джином», — Паска нахмурил брови. «Это то направление, которое вы изберете в качестве посла. Я не знаю. Это мой образ мышления. Но если ты спросишь о том, каково быть послом...» Паска был немного ошеломлен тем, как мило она выглядела, когда задумчиво наклонила голову. «Во всяком случае, я считаю, что вы должны протестовать против любых действий, которые оскорбляют наше королевство, но я не думаю, что это было намерением Джина. Он просто хочет решить какие-то проблемы с главой». Лития раньше принадлежала к обычному классу, и поэтому ее не особенно беспокоили действия Джина. И она знала, что была права. Однако Паска это не убедила. Он продолжал ворчать. Джин поговорил с вождем, и было решено, что сегодня вечером у них будет вечеринка, где соберется вся деревня. «Итак, сколько их всего?» «29 домов. Кроме тебя, должно быть 102 человека. Майн, Эльза, Бару и Бёль здесь. Ясно, для его зала в замке приготовили 100 подушек. Но, похоже, этого будет недостаточно, и придется сделать еще. Пожалуйста, расскажите остальным». «Да, я так и сделаю. В 5 устроит?» Да Джин подумал, что должен построить башню с часами. «Бару и Бёль, пожалуйста, возвращайтесь в замок, как только закончите здесь». После этого разговора Джин покинул дом главы. Его ждали Лития и Паска. «О, Джин, ты закончил?» — спросила Лития. «О, Лития, ты ждала меня здесь?» «Мне так жаль». Джин понял, что заставил их стоять и ждать, и извинился. Затем он пригласил их в замок. Он недавно достроился. «Лития, ты будешь первым гостем, которого пригласили Джин, когда именно ты построил этот замок?» «После того, как я арендовал эту землю». «А?» Лития на секунду застыла. Однако она быстро вспомнила, что разговаривает с Джином. «Ты не отлично разбираешься в магическом ремесле, но и в строительстве его построили големы, которых я создал, услышав это. Лития была удовлетворена ответом. У големов была сила, которая намного превосходила человеческую, и поэтому они, вероятно, смогут строить в несколько раз быстрее. Однако Паска не чувствовал того же самого. Это невозможно, как здание такого масштаба может быть закончено в течение нескольких дней, раздраженно пробормотал он. У него был опыт ремонта крепостных стен города-крепости Тетрада, и поэтому он имел больше знаний о строительстве и материалах, чем Лития. «Рика, пожалуйста, скажи дворецким и служанкам, чтобы вышли и поприветствовали нас». Джин отдал приказ Рика. «Джин, что ты подразумеваешь под дворецкими и служанками?» Джин рассмеялся и сказал только, что скоро она все узнает. И как он и сказал, перед входом в замок выстроились 7 големов. «Посол Лития, Паска, добро пожаловать в деревню Каина и замок Нидоу». Он поприветствовал их несколькими простыми словами. И когда он закончил, 7 големов одновременно склонили головы. Хотя они не были одеты, дворецкий Б и С были матово-серебряными, 5 горничных големов были красными, фиолетовыми, зелеными, желтыми и синими соответственно. Увидев их, Лития и Паска лишились дара речи. Глава 334. Банкет. Джин устроил Лития и Паска экскурсию. Когда он попросил их снять обувь у входа, они вопросительно посмотрели на него. «Там, откуда я родом, все так делают. Если это вас беспокоит, вот вам тапочки», — сказал Джин, и они оба согласились. В тапочках не было нужды. Пол у меня под ногами очень приятный, приближался конец весны, и поэтому было тепло, а полированные доски под ногами казались прохладными и очень приятными. Сначала они поднялись по лестнице и посетили офис на 3-м этаже, затем они прошли в комнату для гостей на 2-м этаже, а оттуда в гостиную. Они избегали 4-го этажа и выше. Ванные и туалеты находятся на 1-м этаже. «К сожалению, мы горячие источники далеко, поэтому это не естественная ванна, но я что-нибудь придумаю». Они были потрясены. «Ну, это можно назвать своего рода культурным шоком, Джин. Это из твоей родины, Японии, не так ли?» Лития была первой, кто пришел в себя. Она не помнила, когда, но Барбара рассказывала ей об этом. «Да, хотя кое-что по-другому». Лития заинтересовалась этими словами. «О, в таком случае твоя родина очень странная, но и хорошая тоже. Я хотела бы посетить». Джин мог только улыбнуться в ответ. С другой стороны, Паска выглядел так, словно только что проглотил горького жука. Однако Джин не обратил внимания на Паска и выглянул в окно. Солнце начало садиться. Ему было очень легко использовать свои способности мастера магического ремесла, чтобы определить угол наклона солнца и определить, который час. «Уже почти 4:30. Сегодня мы будем праздновать строительство этого замка, а также аренду этой земли. Это будет долгожданная вечеринка для наших послов. Я думаю устроить банкет». О, весело Лития, возможно, отказалась бы, если бы он сказал, что это только для них, и поэтому он объяснил другие причины. Паска продолжал бормотать что-то себе под нос, словно погруженный в свой маленький мир. Но, по правде говоря, он был просто сбит с толку, так как не мог переварить все, что видел здесь, в замке. Джин вывел их в большой зал. «Здесь мы готовимся, брат. Джин, Ханна и Эльза были здесь. Они помогали раскладывать подушки». Он думал, что Ханна наденет платье, которое она получила от принцессы Лишон, но она решила надеть красивую, но обычную одежду, так как платье может испачкаться. «Мастер Джин, мы почти закончили». Белл была на кухне с Передот 101. Они нуждались в дополнительной помощи, так как будет много гостей. «Мастер Джин, люди из деревни пришли», сказал Бару, ведя деревенских жителей внутрь. Дворецкий Б взял их ботинки и убрал их. «Ла Цзюнь, должно быть, понял, что 5 големов горничных не хватит, поэтому помимо Передот, сюда доставили еще 25 големов». Паска смутился, наблюдая за всем этим. Джин этого не заметил и продолжал отдавать приказы. «А теперь посадка гостей. Лития будет сидеть во главе». Следующим был Паска. Потом глава. Все остальные могли сидеть там, где захотят. Ханна и Эльза сидели рядом с Джином. Рика стояла прямо за ним. Майна стояла на подаче еды. «Ох, эти подушки такие удобные. Дорогая, это не значит, что ты можешь взять их с собой домой. Это для сидения, верно? Они выглядят дороже моего матраса». Все жители деревни вошли и сели на свои подушки. Многие были удивлены текстурой и комфортом. Вот и 5 вечера. Джин увидел, что все пришли, и встал. «Спасибо всем, что пришли сегодня в замок Нидоу. Завершение строительства этого замка, сдача мне в аренду деревни Каина и прием Литии Фалхайт и Паскараш в качестве послов. Мы отпразднуем это. Я надеюсь, что вам понравится. Джин не привык к этому, и его речь была далека от совершенства, но он как-то сумел закончить ее. Служанки-големы тут же начали подавать сок пильшика. Когда они закончили, Джин сказал: «Ваше здоровье». Он первым осушил свой бокал. Увидев это, жители деревни тоже начали пить сок. «Ох, что это такое? Так вкусно!» Люди, которые пробовали его раньше, просто наслаждались им. Что касается лития и паска, это восхитительно. «Джин, ты уверен, что это сок пильшика?» «Потрясающе!» Они были поражены вкусом. «Лития, могу я попросить тебя сказать несколько слов?» Он хотел, чтобы она сказала что-нибудь как посол. «О, да, конечно!» Она встала. Жители деревни Каина, ее голос звучал яснее, чем у Джина. «Я, Лития Фалхайт, посол дружбы из королевства Клайн. Я уверена, что некоторые из вас помнят меня с тех пор, как я посещала вас в прошлом году в качестве сборщика налогов Лок». И еще несколько человек кивнули в ответ. Джин внес огромный вклад в королевство Клайн, и в награду за это ему была сдана в аренду деревня Каина. Другими словами, он будет временным хозяином этой земли. Отныне Джин будет заботиться о налогах, а законы королевства Клайн здесь вообще не действуют. Это означает, что призывов больше не будет. Лития продолжала объяснять разные детали. Она рассказала им о преимуществах этих изменений и закончила: «Поздравляю! Пусть у нас будет долгая и прочная дружба». Раздались аплодисменты. Следующим был глава деревни Гибек. Джин пообещал сохранить все так, как было всегда. «Я продолжу называть его просто Джином, и все остальные должны делать то же самое», — начал он, и несколько голосов одобрительно заговорили о Джине. «Я продолжу выполнять свою роль главы, потому что, как вы знаете, Джин имеет привычку исчезать время от времени». Послышалось несколько смешков и слов согласия. «Дом Джина у Марты. Галим, дворецкий, я здесь в качестве замены. Вы можете говорить с ним, когда Джина нет рядом, и он передаст послание Джину». Все слушали так, будто это было совершенно нормально. Все, кроме Лити, Паска и Бару. Беллю уже привыкла к этому месту. «Не буду говорить слишком долго, чтобы вас не утомлять. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Джин, я надеюсь, что ты позаботишься о деревне Каина». Так он закончил свою речь. После этого начался банкет. Первым блюдом было холодное рагу, что было особенно хорошо в теплую погоду. Следующим был стейк из гамбургера. Он был из мясного фарша, панировочных сухарей и специй. Был также соус, сделанный лидером Передот. Далее была овощная темпура. Тесто было сделано из яиц и муки и приготовлено в высококачественном ореховом масле. Вместо соуса темпура они использовали соль из морских водорослей. Был также крокет из тапопа. Некоторые были простыми, а другие содержали измельченную оленину. Также был подан хлеб с изюмом. В этом мире его называли хлебом пасса. Кроме того, была также пшеничная каша, свежеиспеченный хлеб, копчености и салат из сырых овощей, а также пильшика и цитроновые фрукты. Аво, темпура хрустящая и вкусная. Никогда раньше такого не пробовала. Передот и другие усердно трудились над созданием этих блюд, и они пришли с Джину по вкусу. «Джин, еда очень вкусная», — похвалила Лития стейк. «Да, эта темпура мне не знакома, но она мне нравится», — присоединился Паска. На этот раз сервировка была оставлена служанкам-големам, поэтому Бару, Белли и Майн сидели за столом. «Мастер Джин, что это?» Бару бормотал, а Белли была слишком занята едой, чтобы задавать вопросы. «Очень вкусно. Я хотела бы узнать, как это приготовить». Майн причмокивала губами над новым для нее блюдом. «Брат, здорово», — сказала Ханна с широкой улыбкой, запихивая стейк в рот. «Брат Джин, это восхитительно. Тут есть тапопа, верно?» — спросила Эльза, взяв еще одну порцию крокета. Она больше не ненавидела тапопа. Хлеб пасса был очень популярен среди детей. Позже Джин приказал принести напитки. Куинта отправилась в разные земли, чтобы купить их. Там было пиво из королевства Эгилия и вино из королевства Элиас. А еще был Элли из королевства Клайн и так далее. Ох, и напитки чудесные. Дорогой, не нужно много пить. Банкет в замке не доушел с успехом. Джин позвал Рика. «Рика, можешь станцевать и спеть?» Джин говорил о танце, который Рика запомнила у Неон, робота Бильче. Да, Рика встала, прежде чем выйти в центр большого зала. «А, Рика, что она собирается делать?» На глазах у всех жителей деревни Рика начала танцевать и петь. Все, кто наблюдал за происходящим, были переполнены похвалой. Ох, так мило, я хочу забрать ее себе. Танец хорошо встретили и здесь. Трудно представить, что она робот, Джин. Лития удивилась. Паска тоже был потрясен и широко раскрыл глаза. Эльза радостно захлопала в ладоши, а Ханна просто подбежала к Рика. Сестра Рика, так красиво. И она начала пытаться копировать движение Рика. Возможно, это был скрытый талант, потому что вышло очень неплохо. Ханна, ты отлично справляешься. К ним присоединились другие девочки деревни. Они поклонились, все зааплодировали им. Рика и Ханна, взявшись за руки, вернулись к остальным. Спасибо, Рика. Ханна, ты выглядела очень мило, когда Рика и дети закончили свое представление. Жители деревни встали, они были совершенно пьяны. Хорошо, теперь моя очередь танцевать. Послушайте, как я пою. Нет, теперь моя очередь. Идиот, не раздевайся. Никто не хочет этого видеть. Ночь в деревне Каина обещала быть оживленной. Глава 335. Тоска по родине. Банкет закончился еще до того, как наступила поздняя ночь. В деревне не было никого, кто напился бы настолько, чтобы не ходить. Все вернулись домой. Големы были разосланы по всем важным точкам деревни. Лития и Паска были приглашены в гостевые комнаты на втором этаже. Так вот как это делают в вашей стране, а, мистер Джин? Лития была впечатлена татами. У них такой приятный запах. Похоже, Лишии нравился мягкий запах тростника. С другой стороны, Паска провели в комнату с деревянным полом и кроватью, так что он ничего особенно не почувствовал, но был удивлен шелковым футоном. Хорошая работа. Джин обратился к Эльзе и Майн, которые очень помогли. Нет, я не особо-то помогла, мистер Джин. Меня наняли для этого, так что все в порядке. С другой стороны, Ханна мирно спала. Джин, было бы грустно будить ее, можно она останется? Спросила Марта. Джин согласился и велел Рубин 101 разложить футоны для двух человек в номере на 5-м этаже. Ах да, Белль, Джин крикнул, чтобы остановить Белль, когда она возвращалась после уборки. Вы двое должны остаться здесь. Комнаты находятся на 2-м этаже, а у нас есть целая комната. Учитывая, что Ханна спит, Белль спросила тихим голосом. Да, спросите этом дворецкого, в Белли бару отвели на 2-й этаж. Среди всего этого Джин заметил, что Эльза выглядела так, будто ей было что сказать. Хаэм, Эльза, что случилось? Джин, не, я тоже хочу остаться здесь. Эльза любила сочетание футона на татами. Зная это, Джин улыбнулся и кивнул. Все в порядке. Тогда я приготовлю комнату в японском стиле. Нет, я буду с Ханной. С Ханной, но тут моя комната. Ах, Эльза покраснела. Я подготовлю гостиную на 5-м этаже для Ханны. И тебя спасибо. Исполнив свое желание, Эльза с радостью пошла рассказать матери, что останется на ночь. Мама, я останусь здесь на ночь. Да, да, хорошо. Тогда, Джин, я оставляю их тебе. Тогда пошли. Джин велел Рика нести Ханну и начал подниматься по лестнице вместе с Эльзой. До 5-го этажа было немало ступенек, но Эльза не устала. С другой стороны, Джин немного устал. Было правильно с их стороны установить скрытый лифт, хотя он не может использовать его на публике. Джин про себя поблагодарил Ла Цзюня за установку лифта. Мастер Джин, мисс Эльза тоже останется. Рубин 101 только что закончила раскладывать футоны. Прости, выложи 2 футона в гостиной и 1 в моей, поняла Рика. Осторожно положила Ханну. Рубин 101 начала выкладывать футон для Эльзы. Хорошая работа. Спокойной ночи. Рубин 101 спустилась вниз по лестнице. Дворецкий С, ты тоже можешь дежурить внизу. В конце концов, Рика здесь, да, Эльза, присмотри за Ханной. Хорошо, туалет на северной стороне, поняла Рика, позаботься о них. Да, отец Джин волновался, так как они выпили много сока. Гостиная и комната Джина были разделены раздвижной дверью, полностью в японском стиле. А, точно, Эльза, сходишь со мной? Джин позвал Эльзу на 6-й этаж, другими словами, самый верхний этаж замка Нидоу. Это была квадратная комната с 10-метровыми стенами и толстой круглой колонной посередине. Но что еще более важно, со всех 4 сторон были установлены окна, что делало ее своего рода террасой. Снаружи было совершенно темно. Посмотрев вниз, они увидели огни в разных местах деревни. Это был бы отличный вид, когда светло, да. Попробуй прийти сюда. И утром Джин замолчал, а потом заговорил. Я встречался с императрицей. Плечо Эльзы слегка дрогнуло от удивления. Она была очень любезна. Она даже показала мне комнату с документами. Ясно, Эльза коротко ответила, глядя на звездное небо. Ты хочешь вернуться? А потом Джин задал вопрос, который, как он думал, должен был задать. А, услышав это, Эльза посмотрела на Джина. Джин выглядел так, будто он улыбался, но в то же время казался грустным. «Я также встречался с мисс Бильче. Похоже, она очень хорошо ладит с Рейнхартом». Эльза молчала, глядя вниз, как будто о чем-то думала. «Это хорошее место, все так добры». И я с мамой после некоторого молчания Эльза продолжила. «Но я выросла в Империи Шиара, наш настоящий дом там, мой дом, моя комната. Не могу сказать, что не скучаю по дому». Затем Эльза посмотрела на Джина. Она едва сдерживала слезы. «Хотя я не очень хорошо ладила с отцом, у меня было несколько друзей. Если бы я сказала, что не хочу возвращаться, это было бы ложью». Джин погладил ее по голове. Когда Джин погладил ее по голове, щеки Эльзы слегка покраснели. Она удивленно посмотрела на Джина. «Ах, извини», — неосознанно Джин извинился и продолжил. «Я сделаю так, что однажды ты сможешь вернуться с высоко поднятой головой, Хаймэмэм». Глава 336. Симпатия. На следующее утро Джин проснулся около 5 утра из-за шума в замке. Когда он попытался прислушаться, то услышал шорох Ханны. «Ханна, ты проснулась?» — тихо спросил он. «А, брат, это твой замок?» Ханна открыла раздвижную дверь. «Я испугалась, когда проснулась в незнакомой комнате, но Эльза спала рядом со мной, понятно. Ты заснула вчера вечером после вечеринки, поэтому Марта попросила меня оставить тебя, ясно. А Эльза, ну, тебе было бы одиноко, если бы ты спала одна, не так ли?» На самом деле причина была немного другой, но Джин решил оставить так. «Хаэм». Пока они разговаривали, проснулась Эльза. Эльза всегда просыпается с трудом. Ее лицо было совершенно пустым. «Сестренка, доброе утро», — весело сказала Ханна. Эльза вспомнила, что она осталась в замке Джина. «Доброе утро, Эльза. Ханна, пойдем умоемся. Потом поедим». Сказав это, Джин закрыл раздвижную дверь, чтобы переодеться. Эльза была одета в гостевую одежду замка. Переодевшись, она попросила Джина об одолжении. «Извини, что заставила ждать, но можем мы снова подняться на крышу?» Эльза вспомнила о вчерашнем виде. Вместо того, чтобы спускаться вниз, она хотела насладиться видом. Но это не совсем крыша. Умывшись, Джин позвал Ханну, и все трое поднялись на 6-й этаж. Лестница была крутая, так что позади для подстраховки шла Рика. «Так высоко, а? Это река Хельме?» Солнце медленно поднималось. Насладившись видом, все трое спустились вниз. «Пойдем примем утреннюю ванну», — предложил Джин. «Да». Эльза и Ханна согласились, поэтому они решили направиться к горячему источнику. «Мистер Джин, доброе утро». По дороге к деревне Джина окликнул чей-то голос. Это была Лития. «Мисс Литич, доброе утро». «Доброе утро, мисс сборщик налогов». «Доброе утро, мистер Джин. Вы рано просыпаетесь. Куда направляетесь?» «К горячим источникам, чтобы принять утреннюю ванну». «В замке есть ванна, но горячие источники лучше?» — Лития нерешительно спросила. «Звучит неплохо. Могу я тоже пойти с вами?» «Конечно». «Да, Ханна, Эльза». Обе сразу же сказали «да». «Большое спасибо. Тогда я переоденусь». Лития побежала к замку. «Джинни, откуда ты ее знаешь?» — Эльза спросила Джина. «Я познакомился с ней в прошлом году, и все». Эльза сегодня была довольно резкой. «Ну, еще я дал ей совет и спас ее от нападения голема. По пути ты починил ей меч». Рика вставила ненужные детали. Однако это заставило Эльзу вспомнить. «А, тот человек Валбанда, брат, был добр к ней?» «Да». Даже Ханна заставила Джина немного запаниковать. «Джин не добр с девушками?» «Да». Джин не знал, что на это ответить. Но, к счастью, Лития уже пришла. «Извините, что заставила вас ждать». И так Джин и остальные направились к деревне. И там их позвал другой человек. «Доброе утро, госпожа Лития. Собираешься на прогулку?» Это был Паскараж. «Доброе утро, мистер Паска. Мы идем к горячим источникам, а мистер Джин тоже?» Джин догадался, что он имел в виду, и сказал: «Конечно, ванна разделена на мужскую и женскую». Паска почувствовал явное облегчение. «А можно мне тоже присоединиться?» «Да тогда идите, я догоню». Сказав это, Паска побежал к замку. Джин и остальные шли медленно и сначала заскочили к Марте, чтобы сменить одежду и взять полотенце. Марта и Майн уже не спали, и когда они спросили, что Джин и другие будут на завтрак, Джин сказал, что они позавтракают в замке, а потом они направились к горячему источнику. Паска догнал их. Паска и Джин отправились в мужскую ванну, а Ханна, Эльза и Лития в женскую. Рика осталась снаружи. «Как тепло». Ханна потянулась. Эльза и Лития тоже сели. «Мисс Эльза, у вас очень красивая светлая кожа, и ваша тоже, мисс Лития, но я же загорелая Лития, побывавшая на полях сражений, часто бывала на солнце. Давайте посидим тут подольше, да, было бы неплохо. Они обе могли говорить, не чувствуя неловкости. Так неловко, о чем нам говорить с другой стороны? Джин и Паска сидели в ванне и молчали. Глава 337. Внезапный конец и противостояние. Пока Джин переживал неловкость с Паска в деревне Каина, в настоящее время граф Уолтер жил в Ракхаме. Хотя его обычная база в Принц, в последнее время он работает в Ракхам, что ближе к деревне Каина. «Господин, уже утро. Вам скоро вставать», — сказал служитель, стуча в дверь. Но ответа не последовало. Граф Уолтер был известен своими шалостями над слугами, которые приходили его будить. Однако даже через некоторое время он не ответил, поэтому дежурный стал подозревать. А потом, вспомнив, что он говорил что-то о том, что со вчерашнего дня чувствует тяжесть в теле, слуга бросился к дворецкому. Вскоре в комнату ворвался дворецкий. Как далеко он собирается зайти, думал денек 30. Теперь он следовал за таинственным человеком. Таинственный человек, который раньше помогал графу, теперь направлялся на восток, покинув сегодня рано утром особняк графа Уолтера Вракхэм. Даже со всем расследованием до сих пор, они не могли понять личность этого таинственного человека. Учитывая способности Куинта, это что-то удивительное. Скорость движения этого человека поражает. Это необычное человеческое существо. Он прошел 60 км за 2 часа. Другими словами, он движется со скоростью 30 км/ч. Это в 1,5 раза больше скорости марафонца. Кроме того, он не направлялся ни в какие городские районы. Он двигался по территории между Новосейрайн, где меньше всего людей. И поэтому там не было нормальной дороги, только валуны, леса и пустоши. И он двигался со скоростью 30 км/ч даже в этих условиях. Денёк сообщил Ла Цзюню, что это может быть не человек. Мастер, увидев, как его хозяин корчится от боли на кровати, дворецкий закричал, а затем проинструктировал слугу рядом с ним. У него сильная лихорадка. Целитель, позовите целителя. Да-да. Слуга поспешно вышел из комнаты. Таинственный человек и денёк 30, который следовал за ним, прошли весь путь до болота Великого Шама. Время, потраченное на то, чтобы зайти так далеко, составило в общей сложности 3 часа. Как только ноги начали пачкаться, таинственный человек остановился и медленно обернулся. Впервые было видно его лицо. Это было лицо мужчины лет 20, но выглядел он как-то не по-человечески. Более уместно было бы назвать его хладнокровным животным. Его рост был около 190 сантиметров, он был худым, но со шрамами. Тело мастера боевых искусств. Тот факт, что такие детали всплыли после всего этого времени, означает, что таинственный человек был осторожен. Хорошо, что мы пошли за ним, и тут его взгляд поймал денек 30, который был в режиме невидимости. Лекарь с серьезным выражением лица смотрел на графа Уолтера, а затем просто сказал: «Поздно. Его дыхание уже остановилось. Его нельзя вернуть к жизни, этого не может быть. Мастер, граф Уолтер умер в 41 год. Это был слишком внезапный конец. А ты кто такой?» — спросил денек 30 у таинственного человека. «А ты, с такими физическими способностями ты не человек, не так ли? Спрошу у тебя то же самое, Хаэм, значит, ты не собираешься говорить?» Они уставились друг на друга. Казалось, что патовая ситуация будет продолжаться, но, как будто став нетерпеливым, таинственный человек действовал первым. Более того, кто знает, где он его прятал, но он также достал короткий меч. Денек 30 попытался уклониться, но из-за того, что поверхность была мягкой, он споткнулся. Этого было достаточно. Скелет Куинта был сделан из алюминия. Короткий меч наполовину прорезал этот алюминий. «Ты ублюдок, голем, нет, робот». Денек 30 мгновенно отдернул руку, прихватив с собой короткий меч мужчины. Подумать только, тот, кто может создавать таких роботов, живет в эту эпоху. Как зовут человека, который тебя создал? Ты думаешь, я тебе это скажу? Вынув из правой руки меч, он встал в стойку, держа его в левой руке, и пристально глядя на человека. Его правая рука была наполовину перерезана, и от нее больше не было никакой пользы. «Хаэм, вы, роботы, всегда одинаковы, с этой безграничной преданностью своему создателю». Человек достал из кармана шар, который блеснул на солнце голубым светом, и, дивиениющего, он использовал магию, о которой они даже не слышали. Эта волна пронзила денек 30. «Выкладывай свое имя твоего хозяина», — таинственный человек приказал денек 30, как будто он выиграл. Однако в следующее мгновение его глаза широко раскрылись. «Я отказываюсь, денек 30 вел себя так, как будто ничего не случилось. Че, что ты такое? Не повиноваться моему порабощению. Я не обязан отвечать ясно. Тогда я разорву тебя на части, вытащу ядро управления и прямо спрошу его. Деструзионе, высвободилась разрушительная магия. Грязь разлетелась. Даже Денёб едва смог увернуться от нее. Эльрадрайт, ах ты ублюдок, ты об этом знаешь». Они снова остановились и посмотрели друг на друга. «Давай заключим сделку. Ты больше не будешь меня преследовать. Взамен я отвечу на любой твой вопрос». Денёб 30 молчал, но на самом деле он обменивался информацией с Лацзюнем. «Осталась ли мана этого человека в этом мече? Да, тогда все нормально. Мы можем подтвердить его местоположение с помощью радара. Прими эти условия». После обмена репликами Денёб 30 ответил: «Я приму эти условия, однако ты повредил мне руку, так что я возьму этот меч». Когда Денёб 30 сказал это, человек помрачнел. «У меня нет другого выбора. Спрашивай что угодно, я отвечу только на один вопрос». «Ну тогда, какова была твоя цель у графа Уолтера?» Услышав этот вопрос, мужчина снова удивленно уставился на него. «О, я был уверен, что ты спросишь, кто я такой. Не нужно говорить о бесполезных вещах. Просто ответь на вопрос. Мое пребывание у него было просто развлечением. Это не ложь, значит, ты распространяешь инфекционные заболевания просто ради забавы». Мужчина снова удивился. «Да кто же ты и твой хозяин? Я сказал только один вопрос, но чтобы выразить свое уважение, я отвечу». Все именно так. Мужчина сунул Эльрадрайт в карман и отпрыгнул назад. Ха-ха, это было довольно забавно. «Однако, люди слабы. Я скажу тебе свое имя. Меня зовут Ральдус». Ральдус Шут, человек, который представился как Ральдус, перепрыгнул через болото и исчез. Глава 338. Прощальный подарок. Денёб 30 посмотрел на болото Великого Шама после того, как Ральдус исчез, а затем понял, что должен доставить короткий меч Лацзюню. Он направлялся в деревню Каина, потому что помимо варп-ворот, там был джин. 9 утра. Расстояние до деревни Каина по прямой составляет около 80 км, однако движение внезапно замедлилось. Он заметил, что его левая нога была слегка повреждена. Это остаточный эффект магии деструзиони. Не имея выбора, Денёб 30 решил обратиться к Лацзюню. «Магия этого Ральдуса задела мою левую лодыжку, понятно. Я пришлю кого-нибудь из деревни Каина». Поскольку он знал положение Денёб 30 по радару, он смог отправить туда земли YZ из деревни Каина, и они дошли за пару часов. Договор был таков, что земля Y возьмет короткий меч и отправится в деревню Каина на полной скорости, а затем использует варп-ворота, чтобы доставить меч Лацзюню, а земля Z перенесет Денёб 30 в деревню Каина. Хотя Денёб 30 рассказал всю необходимую информацию, кто знает, что может случиться. Земля Z и Денёб 30 поспешили к деревне Каина. С другой стороны, Лацзюнь отметил фразу «люди слабы». Он связался с Денёб 29, который остался в Ркхам. «Я как раз собирался с тобой связаться. Произошел удивительный поворот событий. Граф Уолтер умер от болезни?» «Да». Почувствовав усталость, он подхватил лихорадку, а затем испытал сильную боль во всем теле, и после перенесенных страданий, Лацзюнь придумал много разных планов, чтобы достать графа, но теперь он узнал, что время было потрачено впустую. Что посеешь, то и пожнешь. Проклятие отразится на вас самих. Плохое состояние лети тогда, а теперь смерть графа Уолтера. Он подумал, что Ральдус, вероятно, был связан с ними обоими. «Я должен сообщить моему господину». Лацзюнь связался с Рика.